«Ну, давай посмотрим», — начал загибать пальцы Виталик. «Подрядил ты меня наладить на Руси газетный бизнес. И тут же ободрал как липку. Снял с боярна это дело 80 тысяч, а мне на все про все выделил 35 золотых. Ну, это я еще могу простить. В том мире, откуда я пришел, практически все то же самое делают. Вот тебе в руки полосатая палочка, вот тебе пистолет, а дальше крутись как хочешь. Я честно начал крутиться. Так ведь дальше сразу пошли проблемы. Да у тебя же тут сплошной криминал. И это, говорит мне, один из самых главных криминальных авторитетов Великореченска? Ужаснулся Гордон. Слушай, сплетник, да ты вконец обнаглел. Ты хоть понимаешь, на кого наезжаешь? Все-таки царь перед тобой сидит. Тут татуировка на груди Виталика нагрелась, и на него накатила какая-то странная, несвойственная ему злость. «Да какой ты царь!» — рявкнул он. «В твоем царстве-государстве в наглую действуют три криминальные группировки. Ни одна из них!» — ткнул он себя пальцем в грудь. «Сейчас перед тобой сидит. Но я-то ладно, я к тебе лоялен, случайно в авторитеты попал». В разборку с Кощеем ввязавшись. Одно твое слово и нет больше моей группировки. Но по-хорошему-то ты, вместо того, чтобы чинами, званиями и должностями меня умасливать, на плаху должен послать. Я понимаю, конечно, что Кощей твой родственник. Царица-матушка, как-никак, дядька родной, Янки-дедушка. Но беспредельничать-то на Руси ему зачем позволять? А этот пресловутый Дон, какого черта этому идальгу в маске делать на Руси? Чего он тут забыл? Нахрена тебе тут его коза ностра? Царь набычился. Чувствовалось, что он с большим трудом сдерживает клокочущий в груди гнев. Но распалившийся Виталик останавливаться не собирался и продолжил свою обличительную речь. «Тоже мне царь нашелся. Да разве настоящий царь такое в своем государстве допустит? Напомнись, Гордон, это же твои люди, твое государство. Если к людишкам своим, как грязи под ногами относиться будешь, профукаешь ты свое государство. Тут вот только что один боярин Стрельцов, отвечающих за охрану дворца, а значит, и за твою охрану, и за охрану царицы-матушки и детишек твоих, смердами обозвал. Царских стрельцов смердами. Будут они после этого верой и правдой тебе служить. Сложат свою голову, тебя спасаючи. — Где эта сволочь? — взбеленился царь. — От твоего имени велел стрельцам в темницу его бросить, чтобы ждал твоего царского решения. «На кол, собаку!» — грохнул кулаком по столу Гордон. «Да толку-то!» — фыркнул Виталик. «Если б в одном боярине кобылине дело-то было. Да все бояре так думают. Надо дело поставить так, чтобы к твоим подданным уважение было. И чтобы ни один родовитый хам не смел за чуприну людей царских таскать, да посохами шпынять, словно это холопы в его вотчине. Или вот низменность завражная, что ты мне в качестве удела боярского презентовал. Раньше ведь это царские земли были?» «Царские», — подтвердил Гордон. «А много от этих земель казна имела?» Царь только безнадежно рукой махнул. «А все почему? Как ты думаешь?» «Ну, объясни мне, неграмотному!» Сердито буркнул Гордон. «Данью их дикой обложил. 30%! С ума сойти! А сверху наверняка еще и Кощей с Доном мзду снимают. У эльфов, гномов и прочей наземной нечисти точно не знаю, но с людишек снимает однозначно. Да еще с твоей долей и хозяйки какой-то отстегивается. Ну, и чего твоим подданным делать остается? Выход только один — утаивать от налогообложения до поборов, бандюков всяких истинные доходы. А если учесть, что как минимум 2/3 собранного оседают в карманах сборщиков налогов, то до казны доходят вообще крохи. Хочешь сказать, что меня в наглую обворовывали? Опять начал наливаться кровью Гордон. Хочу. Обворовывали. И именно в наглую. Всех на плаху, всех! Всех на плаху не пошлешь и на кол всех не пересажаешь, осадил царя Виталик. Не волнуйся, я уже сделал так, что доходы с моих земель в казну рекой польются. И что же ты сделал? Настороженно спросил Гордон. Уменьшил на своих подданных налог с 30 до 10%. Десятина и ни копейки больше. Да ты в своем уме, сплетник? Ну, разумеется. И что, деньги пойдут рекой? Потекут, польются, водопадом падать будут. У кому охота работать на дядю? Кому интересно сегодня пахать, зная, что завтра придут и львиную долю твоего труда отнимут? А вот если работяга твердо знает, что 10% отдал в казну, а остальное его, он будет пахать как лошадь, ему нет смысла скрывать свои доходы. Тем более, если он твердо знает, что на эти деньги содержится армия, которая его родного от ворога иноземного до бандитов всяких защищает. И будет этот работяга богатеть, осваивать новые земли, создавать новые диковинные товары. Кстати, Гордон, тебе что предпочтительнее с души получить? 30 копеек с рубля или 10 золотых с честно заработанных 100 червонцев? Этот курс политэкономии добил Гордона окончательно. Ну а теперь честно, как на духу. Ты мне эти земли всучил, чтобы избавиться от меня, или чтобы я там действительно порядок навел? — требовательно спросил Виталик. — Да ты что, сплетник, да ты же меня жизнь спас. Я тебе такие земли выделил, каких у него одного боярина нет. — А там ведь уже ни один неугодный тебе боярин с жизнью расстался. Их эльфы сразу к троллям отправляли. Так ты ж не простой боярин, ты ж царский сплетник, которого к тому же индусская богиня прикрывает. Янка проболталась. Василиса. А ей, конечно, Янка сообщила. Они частенько друг с дружкой шушукаются. В этот момент в кабинет зашла уже полностью одетая Василиса с белотканной расписной рубахой и короной царя-батюшки в руках. «Дети заснули», — сообщила она, передавая одежду мужу. Царица, испытующе посмотрев на Гордона, перевела взгляд на Виталика. «Надо же, не подрались!» «На что ты, матушка!» — воскликнул Гордон, напяливая на себя рубаху. «Да как можно? Мы с царским сплетником, друзья, не разлей вода!» «А жаль!» — вздохнула Василиса. «Я так надеялась, что хоть он тебе мозги-то вправит!»